Помимо всего прочего, эта грубость и вульгарность костюма была так противопоказана трепетному нутру Миреллы Френи, исполнительницы главной роли, и так не шла к ее нежному голосу. А постельный характер, который придал сцене постановщик, низвел всепоглощающий порыв первой любви героини, заплатившей за него жизнью, к очередной любовной интрижке. Но публику раздражали не эти пошлости. Им было не до того. Все свое внимание они сосредоточили на пении и на дирижере, не позволявшем певцам держать верхние ноты до посинения, и тем самым лишавшим публику привычного наслаждения в столь любимой опере. Каждый хотел в своем обожаемом им месте оперы смахнуть набежавшую слезу, и, не получая знакомых ожидаемых ощущений, не желал отдаваться новым впечатлениям, воспринимая их как личное оскорбление. Громко высказывая свое мнение, переговариваясь из партера в ложе во время пения, бурно реагируя на каждую неудачно взятую ноту, они распаляли в себя все больше и больше. Да, знаменитый маэстро наступил итальянцам на любимую мозоль. Но самое главное, было видно, что он не слезет с нее до конца спектакля. И публика возжаждала крови. Когда, наконец, после первого акта опустился занавес, началось светопредставление. Люди шикали, мяукали, выкрикивали ругательства, а на галерке в антрактах просто дрались. И так в течение всего спектакля, а потом до половины ночи на площади перед театром. Случалось ли когда подобное в Ла Скала или нет, мне неизвестно. Я в первый и, надеюсь, в последний раз в своей жизни присутствовала при столь непристойном поведении публики. Я сидела в центральной ложе, втянув голову в плечи. У меня от страха зуб на зуб не попадал. А как только начинались вопли, я закрывала глаза и не глядела на сцену. Мне казалось, что певица сейчас умрет. Если бы мне пришлось побывать на такой премьере до моего первого выступления в Турандот, вряд ли пережитое в тот вечер способствовало бы моей сценической свободе и уверенности в своем вокальном мастерстве. На другой день скандал продолжился в газетах. Критики, на чем свет, поносили исполнителей и постановщиков, и камня на камне не оставили от всего спектакля. Но вот в результате скандала, оскорблений и издевательств, чего, собственно, добились публика и критики? Того, что один из величайших дирижеров нашего времени в течение 15 лет, как его ни умоляли, не перешагнул порога Ла Скала. Он, надо полагать, не остался без работы. Но итальянский театр, получил ли он хоть приблизительную замену столь выдающейся личности? А о том, чего лишились певцы, и говорить не приходится. На протяжении моей карьеры у меня было мало случаев, когда я могла бы пожаловаться на несправедливость критики. Как видно, Бог миловал. Но мне часто приходилось бывать свидетельницей совсем незаслуженных нападок прессы, когда любого знаменитого артиста за одну лишь неудачно взятую верхнюю ноту могли стереть в порошок. Постепенно я стала лучше разбираться в психологии западных певцов. Мне стало понятно, почему они так не любят репетировать. А зачем? Все равно на спектакле все артисты заботятся в основном лишь о ровном звучании голоса и, главное, о верхних нотах. Держать их как можно дольше и не пустить петуха, не дать повода критикам для насмешек над собой. Но, держа все время на прицеле пера знаменитых певцов, критики лишают публику эмоциональной отдачи артиста, его творческой смелости, конце концов, совсем не трудно, выйдя на сцену, пропеть всю партию, как у себя дома.